8 вариантов. Голос Забузы слышался со всех сторон. Прикольно, не только визуальная маскировка, но и звуковое гинджитсу. Что это? Сакура начала немного паниковать, ведь Забуза начал еще и яки воздействовать. Конечно, после Тора эффект уже не тот, но и этого, чтобы сильно испугать, хватит. Печень, легкие, позвоночник, еремная вена, сонная артерия, мозг, почки, сердце. Куда же нанести решающий удар? Давление с каждым словом только нарастало. Сакуру уже начала колотить мелкая дрожь, а вот Мстюк держался лучше. Видимо, пробуждение глаз его сделало посмелей, да и миссия по поимке Кота сделала свое дело. Не беспокойтесь, я защищу вас, ребята, даже ценой своей жизни. Я не позволю своим товарищам умереть. При этом Кокоши разогнал воздействие выбросом своей чакры. Вот мы это сейчас и проверим. Все кон. Договорить водный клон Забузы не смог, так как размазался о поставленный мной барьер. Бля, по привычке дополнительную защиту поставил, настоящего такая, конечно, не остановила бы, а вот наклона хватило. Тем не менее Кокоши метнулся в нашу сторону, и Забуза воспользовался этим и атаковал Собакина со спины своей рельсой, разрубая пополам. Но это оказался водный клон Копиркина. Забуза растерялся буквально на секунду, но этого хватило, чтобы Собакин появился у него за спиной и приставил кунай к горлу. «Не двигайся, все кончено». Я, как и Сакура с Саске, смотрел на это с отвисшей челюстью. И если эти двое были впечатлены крутостью, то я идиотизмом Хатаки. «Все кончено» нужно говорить, когда кунай не у горла врага, а загнан по самую рукоять ему в висок, ну и пара контрольных по другим жизненно важным органам не помешает. Хотя в этом конкретном случае это бесполезно, так как это водный клон. Сам Забуза прячется в реке, попутно напитывая воду своей чакрой, а это процесс небыстрый. Видимо, поэтому его клон толкает речь. «Все кончено, ты еще не понял, ты не сможешь победить меня, своим обезьяньим подражанием, никогда, но ты произвел на меня впечатление. В то время, ты скопировал технику водяного клонирования. Эти слова сказал твой клон, чтобы привлечь мое внимание, в то время, как сам ты спрятался в тумане и поджидал меня. Хороший план, но, я тоже не так прост». Этого времени Забузе хватило на подготовку, и он атаковал Кокоши, который, как по мне, должен был прирезать клона еще на все кон. Тогда бы было время подготовиться или не дать завершить приготовление противнику. Сейчас же серия обменов ударами, и Кокоши прячется в реке, видимо, ожидая, что Забуза опять будет атаковать нас, и на этом его подловив. Честно говоря, весьма сомнительная стратегия, особенно на фоне слов «я защищу вас, ребята, даже ценой своей жизни». Вот только Забуза сразу понял, где Копиркин, и применил технику водяной тюрьмы. Вообще, вырваться из этой тюрьмы довольно просто. Выброс чакры по объему превышающий то, что вложено в технику раза в полтора, и все, свобода, а ну да, и чакроистощение, это мне такое ничего не стоит. А вот Какашкин потратится и очень сильно. Но можно же попробовать поймать Забузу в гинджитсу, или выпустить чакру молнии, ему, конечно, тоже достанется, но своя чакра нанесет меньше повреждений, зато и Забузу шибанет и технику прервет. Но больше всего меня в их поединке смущает не их поведение, а скорость и сила. Смотря на бой этих двоих, я понимаю, что могу прибить обоих. По скорости я на том же уровне, а то и выше, и это без стимуляторов, бафов, усиления и техник. С учетом, что оба предпочитают ближний бой, я для них самый худший противник. Подойти ко мне на расстоянии удара — это самоубийство, одновременная атака с 36 направлений тентаклями, использующими шиган, плюс удержание и атака тенью. Но даже без этого, просто из-за своей живучести и выносливости я их уделаю. Так это получается, что я уже МС. Нет, нет, нет, отставить. Ни хрена подобного. Просто эта парочка не слишком-то и круты. Вон, Кокоши ничего не мог сделать Рычу, когда тот приперся поглумиться на экзамене на Чунина, а Макак практически уделал Рыча. Так что Каге крутые, а есть еще Мадара, который пятерых таких нагибал и даже не вспотел при этом, хотя мертвые же не потеют, но это к делу не относится. Вывод, все норм, картина мира восстановлена, я все еще не лютая имба, но и не последний лох, и мне есть, куда расти. Пока размышлял, Забуза решил толкнуть очередную речь. «С тобой, Кокоши, мы сможем разобраться позже. Для начала я позабочусь об этих». Техника водяного клонирования. Из реки нарочно медленно поднялся водный клон Забузы. Надели банданы и изображаете настоящих ниндзя. Но знаете что? Настоящими ниндзя считаются те, кто пережил несколько столкновений со смертью. Проще говоря, если вы настолько хороши, чтобы быть вписанными в мою книгу, тогда вы можете начать называть себя ниндзя. Дети вроде вас недостойны так называться. Клон потопал в нашу сторону. Саске вылез за пределы барьера и попытался атаковать. У него даже относительно неплохо получилось. Шаринган позволял вовремя среагировать и увернуться от атак клона. Такое продолжалось до тех пор, пока тот не прекратил толкать очередную речь и не взялся за Саске всерьез. Вот тогда Учиха начала гребать, ну а мне уже осточертело держать барьер и слушать вопли Харуна. Потому немудрствуя кинул в клона Забузы куной, который подорвал на подлете к нему. Среагировать тот, конечно, среагировал, но он ожидал простого куная. Взрыв-печать была заготовлена заранее и поверх нее я намотал слой бинтов, так что ее видно не было. Как результат, клона развеяло осколками, правда и Саске получил немного, ну ничего, легкая контузия от близкого взрыва и пара царапин еще никого из шиноби не убивали, так что переживет. А вот я получил акустическую атаку от очередного вопля Сакуры. Забуза на уничтожение клона отреагировал очередной речью типа «Вы смогли меня удивить, но...» Дальше я особо не слушал, да и сам демон скрытого тумана заткнулся, ибо его внимание было приковано к свитку, который я подбросил довольно высоко, но в направлении позиции Забузы и водной тюрьмы с Какаши. Сей свиток был относительно обычным запечатывающим свитком, за тем исключением, что активатор у него был, как у взрыв печати, то есть его можно было распечатать дистанционно. И вот, когда тот был прямо над Забузой и Какаши, я активировал свиток. Под полные охренения взгляды, из свитка распечатался многотонный валун и, подчинившись силам притяжения, пошел к земле, точнее к воде. Того времени, на которое валун завис в воздухе после распечатывания, хватило Забузе, чтобы понять, оставаясь он получит этой махиной по голове, и то, что Какаши получит также, его не утешало. Потому он отменил водную тюрьму и отскочил в сторону. Какаши также успел в последнее мгновение рыбкой выскользнуть из-под валуна. И сейчас эти двое тяжело дышащих, мокрых шиноби стояли на волнах друг напротив друга с оружием в руках, но оба почему-то косили одним глазом в мою сторону. Наруто, это было очень рискованно. Я был уверен, что вы справитесь, сенси. И глаза честные-пречестные, да побольше восхищения в голос. А если бы не вышло, мы бы не забыли ваши жертвы, сенси. Я лично бы высек ваше имя на мемориале и приходил бы с цветами каждый год, чтобы почтить вашу светлую память. От моей речи глаз задергался не только у Какаши, но и у Забузы. У последнего прямо на лице было написано, как же мне повезло с Хаку, спокойное, исполнительное, валунами прибить не пытается, идеальный инструмент, не то, что некоторые. Он даже с неким сочувствием посмотрел на Какаши. В дальнейший бой я не лез. Забуза и Какаши пуляли друг в друга техниками и переговаривались, но делали это так, чтобы держать меня в поле зрения. А я что? Я ничего, только свиток в руке держу и все, никаких резких движений. Да и барьер вокруг алкаша держать надо, а то прибьет его рикошетом или шальной техникой и все, хэппи-энд. Сейчас Какаши мастерски доводил Забузу до мысли, что что-то тут явно не так, и, в конечном итоге довел, что тот потерял концентрацию, и как результат, попал под технику. Еще один обмен пафосными фразами и Забуза получает две иглы в шею, и начинает изображать труп, весьма правдоподобно, между прочим. Хаку тем временем занимается развешиванием рамена на уши Какаши и остальных, а я тихо стою в стороне, пока Собакин проверяет труп. Вот нафига он лезет, у него в команде дипломированный некромант, ну ладно Ирёнин, который по определению должен лучше разбираться, куда отгружать пациента, в морг или реанимацию. Но нет, Какаши же самый-самый, полез проверять и установил, что Забуза скорее мертв, чем жив. Хотя может он и в курсе, но предпочел отступить, дабы не связываться с неизвестным противником. В принципе, верное решение, с учетом того, что самого Собакина пора уже в реанимацию, а если будет еще бой, то и сразу в морг. Нападать на Хаку сейчас смысла нет. Зачем? Я ведь скоро встречу его в лесу на очень удобной безлюдной полянке и вот уже там. А чего это Хаку так тряхнуло? Не приболело? Это плохо, будем лечить, заодно и полный осмотр проведем с пристрастием. Во, опять, точно подхватила простуду, тут вообще довольно сыро. Так что мешать не буду, пускай бежит в тепло, настойку травяную выпьет, а я духу приплачу, чтоб банку малинового варенья ему подбросил, пускай пока лечится народными средствами, А там уже я им ей лично займусь. Муха-ха-ха. После исчезновения Хаку, Какаши просто отрубился. Сакура сразу вспомнила о том, что я Ирёниной хотела припахать лечить Копиркина прямо тут. На что получила отповедь, что тут нельзя. На резонный вопрос, почему, получила ответ. Я Ирёнин, мне лучше знать, где, кого и как лечить и вообще не стоим, а тащим нашего дорогого сенсея. Сакура, конечно, еще повозмущалась на эту тему, но поскольку Учиха уже запрягся, решила присоединиться. До дома алкаша добрались довольно быстро. Там нас встретила его дочь, Цунами, довольная молодая и красивая, точно в мать пошла. Она сразу же развила бурную деятельность по размещению раненого Какаши. Выделила для этого отдельную комнату, которая, судя по всему, принадлежала ее мужу. После того, как мы разместились, а я поставил вокруг дома сигнальный барьер и пару ловушек, ну, пару сотен, так, чисто на всякий случай, решил заняться ранеными. Сакура вообще не пострадала, потому припахал ее мне ассистировать. Она, конечно, хотела возмутиться, но после того, как я дал ей мазь и сказал обработать раны соски, желание возмущаться у нее испарилось, а энтузиазма прибавилось. Ну а я медтехникой привел Какаши в сознание, нужно было кое-что у него уточнить, дабы потом было на кого спихнуть всю вину. Хатаки-сан, у вас сильное чакроистощение, общее перенапряжение чакросистемы, разрывы и растяжение мышц, а также трещины в четырех ребрах. Да, но я едва ли смогу двигаться в течение недели. Тогда вам лучше оставаться в постели. Ну, мы в этот раз победили такого сильного ниндзя и теперь мы в безопасности. Кстати, кто был тот парень в маске? Сакура закончила с обработкой ран соски и решила влезть в разговор. Эти маски носятся специальной командой Анбу, нин охотников скрытого тумана. Они известны как чистильщики. Их задача удалять тела, не оставляя следов. Тело ниндзя содержит в себе секреты деревенских техник, информацию о различных типах чакры, травах и других вещах, раскрывающих информацию о деревне. Например, если я умру, могут быть выявлены секреты Шарингана. Если вы не будете осторожны, есть опасность, что враги похитят ваши техники. Итак, убивая отступников, предавших свою деревню и уничтожая их тела, нин-охотники защищают эту информацию от распространения. Тут Какаши замер, будто сильно задумался, но мне вот интересно, чтобы добиться от него знаний нужно либо попасть в очень опасную для жизни ситуацию, либо хорошенько его отпинать. Ведь все время, пока у нас шли миссии, он и слова не проронил о других шиноби или техниках. А тут прям, что ни слова, то полезная информация. В чем дело, сенси? Сакура, видимо, тоже сочла, что инфа важная и полезная, поэтому решила получить как можно больше, пока Какаши не передумал. Ладно, продолжим разговор. Команды чистильщиков обычно уничтожают тело жертвы на месте. И что они делают? Что этот парень в маске будет делать с телом Забузы? Мы этого теперь не узнаем. Парень в маске забрал тело с собой. Если он нуждался в доказательстве убийства, он мог просто взять его голову. А оружие, которое он использовал для убийства Забузы? Обычные иглы. Короче, Забуза жив, но не очень здоров, а этот та его сообщник Ца. Так что скоро он опять придет к нам, но на сей раз будет действовать не один. Правильно, Наруто. Забуза жив. Какаши-сенси, вы сами проверили и сказали, что он мертв. Да, проверил, но это, похоже, было состояние временной смерти. Иглы вошли в особые точки на шее и создали видимость смерти. После такого дней 5 будет приходить в себя. Так, ты знал, что он жив и ничего не сказал. Я думал, это хитрый план Какаши-сана, вот и промолчал, но это все фигня. Какаши-сан, как лечиться будем? Ну, я отлежусь недельку и буду в полном порядке. А вы должны приготовиться, до того, как будет слишком поздно. Вы едва можете двигаться. Тихо. Хатаки-сан, какая неделя? Я вас за пару часов на ноги поставлю. У меня есть спецсредство. И распечатываю ведерную клизму. Какаши от одного вида аппарата полегчало. Вон, как резво ползет к противоположной стене. А Саске, оказывается, в совершенстве владеет техникой закрепления на вертикальных поверхностях, вон как ловко и быстро забрался в угол под потолком, и завис там, да еще и шаринган активировал. Я, конечно, понимаю, охота похвастаться своими успехами, но можно было и более подходящее для этого время найти. Я лучше просто отлежусь. Тем более Забуза также будет приходить в себя после мнимой смерти. А если нападет его напарник, я буду тренировать вас. Не думаю, что это сильно изменит ситуацию. Помимо напарника Забузы, Гата может нанять еще людей. Так что будем лечиться этим. Ну или можно приготовить лечебный отвар. Отвар? Да, лучше отвар. Вы уверены, Хатаки-сан, отвар готовить довольно долго и мне понадобится помощь кого-либо, да и эффективность у него ниже. Еще могут быть побочные эффекты, если допустить ошибки в приготовлении. Может лучше проверенным средством воспользоваться. Узумаки, готовь отвар. Сакура, помогай. Саске, осмотри окрестности. Пока Копиркин отдавал распоряжение, в комнату приперся мелкий пацан. О, Инари, где ты был? С возвращением, дедушка. Инари, поздоровайся с этими людьми. Это шиноби, защищавшие твоего дедушку. Мам, они собираются умереть от старости. И только так. Ты что, дурак, мелкий, может мне и тебе лечебные процедуры провести? Инари, перестань. Простите за это. Если вы не хотите умереть, вам лучше уйти. Куда ты идешь, Инари? В свою комнату, посмотрю на океан. И мелкий удалился из помещения. Цунами продолжала извиняться за его поведение. Хоть у кого-то в этой семье есть мозги. Походу только она понимает, что если мы уйдем, то и алкаш, и этот мелкий, трупы, да и ей мало не покажется. Повезет, если пошлют Забузу, тот просто прирежет. А вот если придут люди Гата, возможны варианты. К приготовлению отвара я подошел со всей тщательностью и размахом. Первым делом распечатал целый шкаф, забитый разными коробочками, баночками, бутылочками с разным содержимым. Недалеко от этого шкафа поставил переносную горелку, на которую выгрузил свой особый котелок. В него, что ни кинь, все будет запечатано, и при каждом забросе или через определенный промежуток времени котел будет выдавать спецэффекты, типа облака зеленого дыма в форме смеющегося черепа или ядерный гриб в миниатюре. Главное то, что нужное зелье в него уже запечатано, и если подать чакру в определенную руну, оно распечатается в котелок. Следующие 2 часа сидел над котлом и делал вид, что готовлю отвар, попутно ежеминутно гоняя Сакуру к шкафу с ингредиентами. От этого шкафа Сакура была в восторге, особенно от банки с глазами, которые смотрели прямо на нее, с какой бы стороны она ни подошла. За приготовлением отвара наблюдали все, кроме Какаши. Тот решил вздремнуть, и у всех на лицах читалось, не приведи Ками заболеть, пока этот тут. Но боялись они зря, зелье, заготовленное для Собакина, вполне себе лечебное. После приема он полностью восстановится буквально за час. Через тот же час должен появиться и побочный эффект, над наличием которого мне пришлось довольно долго мучиться. А то сварить лечебное зелье от всех болезней — это дело на час. А вот добавить к нему побочный эффект, да еще и определенный, это задача на целую неделю непрерывных опытов. Так что когда Какаши проснулся, ему под нос был поставлен стакан с отваром, приятно пахнущим травами и имеющим вкус персикового сока. Какаши, конечно, с подозрением отнесся к моей работе, но стоящий в углу комнаты аппарат убедил его в необходимости хотя бы попробовать. После первого глотка Копиркин некоторое время прислушивался к себе. За этим с замиранием сердца наблюдали все, кроме меня. После непродолжительного перерыва Какаши выпил весь отвар залпом, отметив его отличный вкус и то, что ему прямо сейчас становится лучше. Я, конечно, посоветовал еще пару часов полежать, чтобы все усвоилось. Какаши, как ни странно, возражать не стал, а мы отправились вниз на ужин, который любезно приготовила Цунами. И вот после сытного и вполне съедобного ужина из комнаты, в которой оставили Какаши, раздался вопль «Узумаки». Понятное дело, мы сразу ломанулись туда, а следом за нами последовали и остальные жильцы дома, ведомые любопытством. Как и предполагалось, нападения врагов не случилось, зато проявился побочный эффект отвара. Узумаки, это АЧТО, Какаши тыкал пальцем в проявившийся побочный эффект отвара. Грудь 5-го размера. С каменным лицом отвечаю на вопрос Собакина. Это я вижу. Почему она у меня? Из-за половой принадлежности, которую вы умело скрывали. У Копиркина задергался глаз. Я ему ЧЕНА, как скажете, сенси. И уже громким шепотом, стоящим рядом в полном офигении Саске и Сакуре. Походу, нашу сенси приголубили чем-то сильным по голове. Вон симптомы на лицо. Провалы в памяти, сложности с определением собственного пола. У меня все в порядке с головой. Проблема в груди. Как скажете, сенси. Но на мой взгляд, отличная грудь. И опять громким шепотом. С психами лучше не спорить. Если что, соглашайтесь с любым бредом, а то мало ли чего. Сакура с Саски на это только заторможенно кивнули. Не записывай меня в психи, я нормальный мужчина. Как скажете, сенси, мы вам верим. Правда ведь, Сакура, Саски? Те опять заторможенно покивали. Вот смотрите, я мужчина. И Какаши снял штаны. Сакура с криком «Кья!» извращенец отвернулась. Цунами закрыла Инари глаза, а сама как-то заинтересованно посматривала на Какаши. Гермафродит. Нет. Сделав пару вдохов-выдохов, Копиркин немного успокоился и продолжил объяснять. Узеуэмакета. Какаши продолжил тыкать пальцем в грудь. Появилась после того, как я выпил твой отвар. Понятно, понятно. Значит, мужские гениталии появились после выпитого отвара? Нет. Он все время там был. А вот грудь. Какаши для наглядности схватился за дойки обеими руками. Появилась, ее раньше не было. Грудь, значит. И сделал вид, что глубоко задумался. В принципе, можно заканчивать. Самые лучшие кадры уже сделаны. Возможно, это из-за попадания в отвар корня уга-уга. Сакура. А, что? Ты ведь подала мне корешок из розовой коробочки? Конечно. Так, я распечатал шкаф. Напряги память и покажи эту коробочку. Задача, между прочим, непростая, так как там стояло 5 очень похожих по цвету коробочек, в 3 из которых были корешки. Вот это, Сакура. Это не розовый, это коралловый. Как можно было перепутать? Да у тебя тут полно розовых коробок. Тут только одна розовая. Остальные это коралловый, лососево-розовый, телесно-розовый и розовый средний. Но, не оправдывайся. Сакура, ты же девушка, как можно было перепутать? Уж ты-то должна лучше всех в этом разбираться. Тебе после этого в зеркало должно быть стыдно смотреться. При этом проводил на Сакуру воздействие магии жизни, чтобы искусственно вызвать все те ощущения, которые возникают, когда тебя за заслуженный косяк отчитывает многоуважаемое начальство и немного духовного давления. Я не специально, простите. Сакура, чуть не плача, начала извиняться. От этого Какаши малость потерял запал и стоял, не зная, что делать. А жаль, а то полез бы успокаивать и обнимать, а штаны то на нем до сих пор отсутствуют. Вот это был бы кадр на особое место в мою коллекцию. ММА, ты не виновата, Сакура, все могут ошибиться. Правда? Да-да. И Какаши изобразил свою знаменитую глаз-улыбку. В комплекте с грудью 5 размера и спущенными штанами смотрелось убойно. Сакуру по крайней мере вырубило, когда она посмотрела в сторону Хатаки. Саски же оставался в сознании, но упорно продолжал повторять кай, держа руки в печати концентрации. Тут и до Какаши дошло, что что-то не так, и тот перевел взгляд на себя. Через некоторое время, когда он с матами натянул обратно штаны, сместившийся центр тяжести ему в этом немного мешал, но Какаши быстро приноровился. Так, Узумаки, это нужно убрать. И опять тычет пальцем. Уберем. И нарочно опускаю взгляд ниже пояса. Не его, а грудь. Уверены в этом, Хатаки-сан? Там намного меньше резать. Может, все же? Нет. Ну как знаете. Вот выпейте. Какаши от протянутого пузырька отшатнулся. Что это? Анестезия. Я ничего пить не буду. Ладно, есть альтернатива. И достаю из сумки здоровенную дубину. Вот бюджетный вариант анестезии. Что выбираете? А как же медтехники? При этом глаз у него начал дергаться еще сильнее. Можно и медтехникой, но я хотел сэкономить чакру для дальнейшей операции. А если не экономить? При этом он посматривал на дубину как-то оценивающе. Пару дней будете испытывать слабость, и не сможете полноценно пользоваться чакрой, только простейшие манипуляции. Делай. Комментарий к глава 22. Харе считать свои комментарии. Всем глубоко по барабану, кто первый, второй или третий. Задолбали вы уже. Крик души манга, а также Нарутамана. https://vk.com/485,859,197,456,239,174. Прикольный арт от Донна Ви. https://money.yandex.ru.4100156,003,0680,80. Глава 23. Кабинет Хокаге. 7 дней после отправки команды номер 7 на миссию. Хокаге сама, пожалуйста, повысьте еще раз ранку этой миссии. Да вы, что, издеваетесь? Куда выше-то? Хокаге сама, поймите, генины с этим справиться не могут. Даже опытные генины. А что же их наставники? Они что, не оказали поддержку? Оказали, но результата это не дало. Так пусть попробуют еще раз. Хокаге сама, все, кто брался за эту миссию, сейчас в госпитале, и выпишутся оттуда не раньше, чем через 2 недели. Что? И наставники? Так точно, Хокаге-сама. Да вы что, вообще обленились? Всех разжалую в Генины и отправлю в выгребные ямы чистить, а Генинов обратно в академию, на первый курс. Хокаге-сама, не стоит спешить, миссия ведь действительно сложная. Объект приказано взять живым и невредимым. Это очень сильно ограничивает нас, а объект подобными приказами не обременен, но нашим положением пользуется по полной. Пользуется. Да как он может пользоваться? Это всего лишь кот, очень хитрый, тренированный, матерый кот, Хокаге-сама. Как бы то ни было, но нет, я и так повысил ранг миссии до С+. Да нас же засмеют, если мы поставим поимку кота миссии ранга В. Я бы ставил А+. Без сработанной тройки джоунинов эту тварь не взять. Вон. И чтобы через 3 дня этот кот был пойман, иначе все будете сортиры драить. Тяжело вздыхая, Чунин покидает кабинет правителя деревни, скрытой в листве. На пороге его ожидает старый друг и бывший товарищ по команде, который сейчас сам является наставником команды Генинов, которым не посчастливилось получить миссию на поимку кота жены Дайме. Ну как, получилось? Нет, Хокаге-сама отказался повышать ранг миссии. А ты объяснил, что эта тварь уже 5 команд Генинов вместе с наставниками порвала? Да, Хокаге грозился всех разжаловать, а также сказал, чтобы через 3 дня эту тварь изловили и доставили к нему. И что делать? У меня в команде племянница, если с ней что-нибудь случится, мне сестра голову оторвет или вообще на постоянные спецпроцедуры к Узумаки запишет. А эта мысль, что, Узумаки, нее, я еще раз на такое не пойду, все равно, что помогает. Да нет, мне знакомая рассказала, что команда этого Узумаки кота ловили. Так до этого его тоже ловили, в позапрошлом году, кажется, дело было. Но получается, что они последние, кто смог поймать тварь. Тут 2 варианта. Они знают способ, или это из-за Узумаки кот превратился в это, или за них всю работу сделал их наставник Хатаки Какаши. Вот это вряд ли, доводилось мне видеть, как он работает с генинами. К тому же, как говорит Суслик-сан, во всем виновата Исчадье. Это еще кто? Ты что, не знаешь Суслика-сана? Да нет, Исчадье это кто? Так Узумаки это. По слухам, все странности, что происходили в деревне в последние годы, его рук дело. Да ну, тише ты. Тут вообще дело ясное, что дело темное. В этом замешаны очень серьезные люди. Так что нам в это лучше не лезть, целее будем. А что тогда с тварью делать? Хаем, есть у меня идея. Какая? Сбагрить эту миссию команде Майта Гая. Он мне одну небольшую услугу задолжал. Спасибо, буду должен. Да ладно, а эти ребята справятся? Даже если нет, это уже не наши проблемы, я все оформлю официально, да и если что, там уж точно наставник поможет, а уж если и он тварь изловить не сможет, то Хокаге точно поднимет ранг миссии, а тогда это, опять же, не наши проблемы. Один из полигонов Конохи. 8-й день после отправки команды номер 7 на миссию. Вихрь листа. Мяу. 8-3 грамм. 64 ладони. Мяу-мяу-ня. Техника драконов-близнецов. Мяу. Спустя 3 часа. Госпиталь Конохи. Да что не так с этим котом? В нем пылает сила юности. Помолчи, Ли, сдвоенный крик, но как нам его ловить? Гай-сенсея просить нельзя, это да, после его первой попытки помочь, стало только хуже. Да, учить противника технике врат, из-за того, что в нем пылает сила юности, это точно плохо. Зато какой бой, сила юности так и пылает. Умолкни, Ли, сдвоенный крик, но как тогда? Хокаге-сама после первой неудачи очень сильно ругался и грозился отправить нас обратно в академию. Эй, народ, с одной из коек поднялся парень 14 лет. Вам тоже досталась миссия по поимке этой адской кошки? Да, моя команда тоже ее получала, вот теперь все в госпитале обитаем, включая наставника, но вам, похоже, надо во что бы то ни стало поймать это. Да, Хокаге-сама сказал, что у нас еще день, и если не выполним, отправимся в академию, на первый курс. Да, не повезло вам. Нам просто провал миссии в личное дело записали, но чего подошел-то? Я тут уже неделю и кое-что слышал. Что, оказывается, эту тварь уже ловили. 7-я команда этого года выпуска. И как им это удалось? Из подслушанного разговора одной черноволосой девочки и дежурных, узнал, что они использовали спецэкипировку, разработанную самим 2-м Хокаге, а также особые средства и тактику, также разработанную 2-м специально для поимки таких вот тварей. И где же нам взять эту экипировку? В клане Узумаки, та девочка-мама Узумаки, Так что информация точная, Узумаки. Ага, спустя 2 часа, главные врата в квартал Узумаки. Я туда не пойду, Нейджи, если мы не поймаем кота, нас отправят в академию. Все равно, просить что-то у Узумаки, никогда, я тоже не горю желанием. Тогда, может, Ли, сдвоенный крик, да, еще спустя 5 часов. 4 из которых были потрачены на проклятие в адрес Узумаки. Если это не сработает, я его убью. Я помогу. Но как второй мог сделать такие развратные костюмы? Тебе он хотя бы подходит. Но почему остальные 2 также женские? За этим представлением из соседних кустов с камерой в руках наблюдали Хината и Мама, которые после просьбы о помощи от Ли заказали у Себастьяна 3 комплекта костюмов, которые они видели на фото, показанных Наруто. Да и инструкции по использованию они запомнили хорошо, но это не помешало им добавить немного от себя при переписывании. Наблюдая за действиями троицы в костюмах кошек, Мама делала кадр за кадром, при этом старательно сдерживала смех, в особенности, когда Нейджи с Ли изображали кошачью драку. Хината же пребывала в глубокой задумчивости. Ее мучил вопрос, ждать Наруто или самой попробовать распечатать полученные фотки на большой плакат, который она вывесит перед воротами клана Хьюга. В других кустах Тора морально готовился к сдаче, ибо эта троица выполнила условия поимки. Но ничего, через 3 дня Ада опять свобода, и можно будет отомстить, а заодно и попрактиковаться в технике врат. 4-е уже спокойно открываются, а вот с 5-ыми пока не очень. Но перед этим следует наведаться на 1 полигон и пополнить запас зелий. За них, конечно, придется повоевать с людьми в масках, но оно того стоит. Игровой форум. Закрытая группа клана Искатели. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу. Привет, народ, с перерождением всех. Ледяная дева, Асия Арджента. Привет. Темный ассасин, Химура Кэнсин. Здорово. Повелительница тьмы, Куина Иссин. Тебя также. Владычица морей, Венди Марвел. Прива. Говорящая со змеями, Митараши Анка. Привет, расхитительница. Владычица морей, Венди Марвел. А где разрушитель, скиталец, матерый, ужас, матерый прапорщик, Аргус Филч, туточки я, всем привет, повелительница тьмы, Куина Иссин, а остальные гаврики где, матерый прапорщик, Аргус Филч, скиталец все еще скитается, а разрушитель скоро должен подтянуться, у него там какой-то квест, сказал, как закончит сразу подключится, про ужасы не в курсе, расхитительница гробниц, Учиха Сузу. Так, народ, давайте докладывайте, что удалось найти нового и полезного на продажу. Владычица морей, Венди Марвел, нового ничего, как видишь по именам, ничего нового нам это перерождение не принесло. Миры довольно известные и товаров из них на аукционе полно. Темный ассасин, Химура Кэнсин, не скажи, миры хоть и известные, но отличий хватает. В том же ГП мантии невидимки от мира к миру обладают разными свойствами. Повелительница тьмы, Куина Иссин, ну, на дьявольские фрукты спрос есть и будет, так что у меня все норм, главное добраться до них. Темный ассасин, Химура Кэнсин, на меня не рассчитывайте, прокачаюсь, выполню квест и валю на следующее перерождение, а то тут только КД набить и можно, и то не в таких огромных количествах, чтобы тут надолго зависать. Матерый прапорщик, Аргус Филч, кстати о мантиях, никому не нужна мантия-невидимка или философский камень. Также имеются зубы, шкура, ливер, яд и глаза Василиска, перья и слезы Феникса, слез 2-3-литровых баллона, еще, расхитительница гробниц, Учиха Сузу, хватит, потом полный список скинешь, повелительница тьмы, Куина Иссин, и где ты все это хранишь, инвентарь-то не резиновый, матерый прапорщик, Аргус Филч, я в этом перерождении получил достижение кладовщик 80-го левела, теперь у меня инвентарь в 10 раз больше нормы, и сняты ограничения на вес и размер. Контейнер занимает ровно 1 ячейку, а в него можно напихать все что угодно. Темный ассасин, Химура Кэнсин, как тебе после такого достижения заслуженный хомяк не дали? Матерый прапорщик, Аргус Филч, я бы не отказался. Ледяная дева, Асия Арджента, но у меня перспективы более богатые. Разберусь с ритуалом, которым падшие попытаются из меня святой механизм вытащить и буду поставлять святые механизмы. Первым на очереди усиливающий, потому что если его носитель хотя бы в половину такой, как в аниме, то я его точно на опыты пущу. Ужас подземелий, Гарри Поттер, всем привет. Темный ассасин, Химура Кэнсин, шо, опять, ужас подземелий, Гарри Поттер, да, уже в 5-й раз подряд в Поттериану, задолбался уже. да и когнитивный диссонанс ловлю иногда. Я же был и Снипом, и Роном, и Невиллом, бля, даже Гермионой пришлось побывать из-за этих гребаных глюков, а теперь вот в Поттера угодил. Повелительница тьмы, Куина из Син, это еще ничего, один парень из альянса легендарных легенд в Добби попал. Ужас подземелий, Гарри Поттер, народ, ни у кого не завалялось книги по основам магических плетений или чего-то подобного. Матерый прапорщик, Аргус Филч, а зачем тебе? Ужас подземелий, Гарри Поттер, да хочу пару заклинаний выучить. Владычица морей, Венди Марвел, так и бери книги с заклинаниями, да активируй изучить. А теория магии или основы заклинаний не дают, только открывают способность контроль волшебной силы и разблокируют ману. Ужас подземелий, Гарри Поттер, не, мне не изучить, мне самому почитать и понять, как сделать заклинание, без поддержки системы. Повелительница тьмы, Куина из Син, и нафига такой хардкор? Ужас подземелий, Гарри Поттер, вы же в курсе, что недавно неведомо хреновые нагнули несколько кланов и альянсов. Повелительница тьмы, Куина из Син, об этом только слепой и глухой не в курсе. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, причем тут изучение основ магии? Ужас подземелий, Гарри Поттер, да притом, я еще до всей этой каши с кланами общался с легендарным стрелком. Вообще, нормальный парень, только не инициативный. Короче, мы до сих пор общаемся, и он мне кое-чего рассказал. Повелительница тьмы, Куина из Син, так, стоп, ты вообще рехнулся с неведомыми общаться? Если остальные пронюхают, нас же прибьют. Темный ассасин, Химура Кэнсин, или эти хреновые, один хрен, жопа. Матерый прапорщик, Аргус Филч, да ладно вам, хреновые ничем не хуже других, если их не трогать, то они и не лезут, да и дела с ними вести можно. Мне, вон, инфу о том, как получить достижение подогнали, так что не гоните на них, а чтоб не нарваться, просто не трепитесь об этом и все будет норм. Ледяная дева, Аси Арджента, чего-то такого я от тебя и ожидала, но никак не от ужаса. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, ладно, общайтесь и ведите дела с кем хотите, только так, чтобы никто не знал. Темный ассасин, Химура Кэнсин, и что там с магией? Ужас подземелий, Гарри Поттер, а то, вот возьми книгу по огненной магии, активируй и изучите, получишь несколько заклинаний. Огненный шар, огненная стрела. У огненного шара на максимальном уровне навыка каст, 1 секунда, урон огнем, 100 единиц, затраты маны, 25, откат, 2 секунды. Ледяная дева, Аси Арджента, тоже мне, Америку открыл. Ужас подземелий, Гарри Поттер, поверь, открыл, да только не я. Стрелок мне рассказал, что их за что-то там не слабо порезали, как мне кажется, за переезд. И они начали магию изучать по старинке, корпели над этим заклинанием пару месяцев, только чтобы научиться делать, а после еще и тренировки в использовании. Как он говорил, поначалу на этот огненный шар уходило секунд 5-10 на каст, но сейчас приноровились и кастуют за секунду. Ледяная дева, Аси Арджента, и в чем фишка? Долго париться над тем, что можно делать, просто изучив то же заклинание с помощью системы. Нафига? Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, откат. Темный ассасин, Химура Кэнсин, что откат? Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, у них нет отката на заклах, которые они изучили. За сколько кастуют, через столько и ударит следующим. Получается, если кто будет пулять через систему, то после первого шара, второй полетит через 3 секунды, 2 откат плюс 1 на каст, а неведомый после первого за эти 3 секунды еще 3 шара кинет. Темный ассасин, Химура Кэнсин, полная жопа, если так со всеми заклинаниями. Ужас подземелий, Гарри Поттер, со всеми. Но это еще не все. Как он говорил, можно добавить больше маны в шар, сделать оболочку плотнее и сжать. Время на каст от этого страдает, но не существенно, а урон у заклинания возрастает сильно. Шарик, сделанный по этой методе, уже имеет урон от 700 до 1000, а некоторые еще и частичку энергии другой стихии добавляют, там вообще может жахнуть под 5000. Ледяная дева, Аси Арджента, да это покруче усиливающего механизма будет. Темный ассасин, Химура Кэнсин, это точно, система ведь его также подгонит под стандарты, использовать, конечно, будет проще некуда, но пользователь вряд ли будет использовать десятую часть полной мощи механизма. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, это еще что? Я тут подумала на эту тему и вспомнила, было отключение системы на несколько дней. Помните тогда, сколько народу скопытилось из-за того, что не могли использовать навыки? Повелительница тьмы, Куина и Син, очень хорошо помню, сама дуба дала, да еще на такой глупости, что до сих пор вспоминать стыдно. Ужас подземелий, Гарри Поттер, я все это к чему, расхитительница, ты, как глава, задай политику клана на сотрудничество с неведомо хреновыми или нейтралитет, а то скоро всем альянсам антихреновым придет писец. Я и матерый уже контакты имеем, так что наладить отношения можно. Матерый прапорщик, Аргус Филч, а с чего такая уверенность? Я, конечно, признаю, что они из лохов превратились в силу после того, как подались к Костину, да и с тентакливыми монстрами многие воевать не горят желанием, за свои жопы оправданно переживая. Но там сейчас паритет, хреновые в миры под контролем кланов лезть не могут, а те к ним, если лезут, огребают по первое число. Так что могло измениться, расхитительница гробниц, Учиха Сузу, да, рассказывай все, без этого я никаких действий предпринимать не буду. Ужас подземелий, Гарри Поттер, есть инфа о том, что в мир тентакли монстров из портала вывалилась группа путешественников, зайцев. Вот фотка одной зайки, зацените. Матерый прапорщик, Аргус Филч, вот это я понимаю. Повелительница тьмы, Куина из Син, наукоммент, ледяная дева, Аси Арджента, бля, больше чем уряз. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, хочешь сказать монстры изрядно прокачались на этих зайках? Ужас подземелий, Гарри Поттер, прокачаешься там. У группы уровни от 120 до 147. И как стало известно, они у себя в Зайчьей империи далеко не элитные бойцы. Но самое интересное, они поклоняются великому змею Укуру, его соратнику-создателю и апостолу его Ангмаре. Это, между прочим, лич, владеющий магией жизни, как бы бредово это ни звучало. И статуя в храме неведомой хрени идеально повторяет такую же в храме на их родине. Матерый прапорщик, Аргус Филч, это получается, где-то есть еще одно существо уровня Костина, только специальность прямо противоположная и у него также целый мир полный крутых магов в подчинении. Ужас подземелий, Гарри Поттер, правильно мыслишь, мне легендарный сказал, что они вовсю работают над вратами. Та группа просто энтузиасты-испытатели, строившие свою установку для перемещения между мирами, так что они полезли в портал, который мог вести в никуда. Но как они сказали, перед этим помолились создателю и раскурили косяк трейн-травы, и вот их выкинуло к союзным народам. Темный ассасин, Химура Кэнсин, мне че-то резко захотелось веру сменить, ледяная дева, Аси Арджента и мне, а то тутошний бог, вроде как, копыта откинул. Может и правда сменить веру, на заднем фоне той фотки был довольно-таки симпатичный зайчик, расхитительница гробниц, Учиха Сузу, рыженький, ледяная дева, Аси Арджента, нет, тот, что левее стоит, расхитительница гробниц, Учиха Сузу, да он же вылитый Шварценеггер из первого Терминатора, только, с заячьими ушами, ледяная дева, Аси Арджента, ну да, милашка, матерый прапорщик, Аргус Филч, слышь, темный ужас, может буфера у зайки пообсуждаем, а то как-то обидно, расхитительница гробниц, Учиха Сузу, ладно, пошутили и хватит, это вопрос реально серьезный, предлагаю дождаться остальных и уже всем вместе решать, но вы, ужас с матерым, продолжайте наводить мосты, для всех будем держать нейтралитет и понемного торговать с неведомо хреновыми, заодно и инфу о них соберем. А там дальше будет видно, религию менять или за приличное количество КД инфу кланам сливать. Матерый прапорщик, Аргус Филч, предложение дельное, все равно мы занимаемся поиском нового и его продажей, а у этих ребят нового точно навалом. Ледяная дева, Аси Арджента, поддерживаю. Темный ассасин, Химура Кэнсин, я тоже за. Повелительница тьмы, Куина Иссин, а я против. Не хочу с этими психами связываться. Ужас подземелий, Гарри Поттер. И это говорит обитательница мира Куска, повелительница тьмы, Куина Иссин, говорю и буду говорить. Владычица морей, Венди Марвел, не разводите срач на пустом месте. Я, кстати, тоже за, и меня психами не напугаешь. Повелительница, ты же с Мугиварой плаваешь, повелительница тьмы, Куина Иссин. Ну да, а что, владычица морей, Венди Марвел, да то, что у тебя меньше десятка психов под боком, а вот у меня намного больше. И из-за моего вмешательства, градус безумия, творимого феями, подрос на порядок. Ужас подземелий, Гарри Поттер. К тому же, тебе не обязательно прям веру менять и к ним переселяться, они никого насильно не тянут. Можно ограничиться партнерскими отношениями. Повелительница тьмы, Куина Иссин, ладно, убедили, будем сотрудничать, но никаких вступлений. Расхитительница гробниц, Учиха Сузу, на этом тогда закончим, продлим, когда все соберутся. Может, к тому времени что-то поменяется. Мир 1 548 887 388 666 Z 013 И, также известный, как, тут неподалеку, президент, теперь уже магической Руси, находился в своем новом кабинете, просматривая отчеты и донесения. Его улыбка становилась все шире. Дела шли довольно хорошо, если не сказать отлично. Атаки сразу после обращения, как он опасался, не последовало. Дорогие соседи никак не ожидали такого развития событий. Они готовились добивать страну после гражданской войны, но никак не воевать с целой нацией магических мутантов, которые, как один, воспылали патриотизмом. А несколько стычек, произошедших на границах, показали, что эти мутанты очень даже опасны. Тот же орк сам по себе гора мышц в разы сильнее и выносливее человека, а если он до этого был солдатом и вместо дубины у него будет автомат, да и живучестью те также превосходили людей. Про то, что сотня пирокинетиков, при поддержке воздушников, спалила две дивизии, говорить нечего. До всех резко дошел факт того, что одиночка-мутант – это опасно, группа – серьезная угроза, а вот целая страна, в которой есть вертикаль власти, а также все организовано, это вообще пиздец. И у многих просто пропало желание первыми лезть в это, ведь кто первый влезет, тот первый и выхватит больше всех. Да и остальные могут резко передумать, сказав: мы против геноцида новой разумной расы. И тот, кто полезет, останется один на один с целой страной очень агрессивно настроенных мутантов. Полученное время было использовано президентом по максимуму, и потрачено оно было не на реорганизацию армии или сбор ополчения. Все это время велась перепись населения. Нужно было узнать, сколько, кого и в кого превратилось, какие способности получили. А вот потом можно и об армии с ополчением думать. Благо никаких волнений, митингов или еще чего не возникало. До всех очень четко дошло, что сейчас не до грызни с соседом, ведь против нас весь мир. Да и несколько выпусков новостей с правильно поданными новостями о том, каким зверствам подверглись решившие перейти на другую сторону жители Руси, отбили у всех охоту бежать за границу. Но даже так времени на все не хватало, другие страны все-таки смогли договориться и собрались атаковать. И именно в этот момент над столицей опять возникла воронка, из которой вылетел великий змей Укур. С ним был Лич, а также сотня девушек-заик. Пока президент, как самый уполномоченный и главный, общался с высшими силами, сотня этих заик раскатала наступающую армию. После этого инцидента, война перешла в состояние блокадной. Соседи даже начали стену возводить по всей протяженности границы. От изучения отчетов президента отвлек стук в дверь. «Господин президент, к вам генерал Бубликов». В кабинет проскользнула секретарша, при этом она виляла не только раздвоенным кошачьим хвостом. «Пригласи генерала, Ирочка, и сообрази кофейку». Сей момент, господин президент, в кабинет ввалился здоровый, почти под 3 метра ростом, орк в военной форме. «С чем пожаловали, генерал?» «Перепись населения почти закончена, сейчас эксперты работают над поиском закономерностей, и пока набирают статистику, но несколько довольно жизнеспособных теорий уже выдвинули. Нужно будет ознакомиться. Что-то еще, господин президент?» «Мне нужно разрешение на использование части сотрудников ГАИ в качестве диверсантов». «А что так, разве у вас нет специально обученных людей, точнее разумных?» «Есть, конечно, но эти для диверсий лучше всего подойдут. У них же почти 90% состава превратилось в вампиров, упырей и прочую кровососущую нечисть. А их главный вообще в высшего вампира превратился». «Да, верно говорится, народ врать не будет, как были кровососами, так и остались. А с милицией что? Оборотней там как? Много? Каждый пятый, господин президент. Есть классические и не очень. С этого места поподробней. Ну так, классические — это те, которые в полнолуние в волков превращаются или еще в какую животину. А вот один заведующий складом улик — хомяк-оборотень. Его сначала за медведя приняли, но потом один знаток опознал. Как потом выяснилось, он к себе в подвал за 20 лет службы столько всего перетащил, что сам склад на фоне этого подвальчика теряется. Есть еще пара оригиналов. Они в мусор в полнолуние превращаются. Как это? Да вот так, луна взошла и на месте человека горка мусора. А потом как? Тут самое интересное, могут восстановиться из любой кучи, в которую попал хоть один кусок из той первой, главное, чтобы массы хватало. Да, дела. А с армией как? Ну, основная проблема с авиацией, точнее с пилотами, почти все превратились во что-то с крыльями или способное летать без самолета и теперь либо в кабину не влезают из-за габаритов, либо сами выдают такие фигуры высшего пилотажа, что пихать их в самолет, просто смысла нет. Лучше всего дела обстоят с прапорщиками, у каждого из этих появился пространственный карман, а у одного старшего прапорщика, который 30 лет в этом звании, да еще все это время складами заведовал, пространственный карман неприлично огромных размеров. Хотим его с помощью телепортера на склады противников закидывать, с парой хомяков-оборотней. Кстати, прапорщики в зоне риска, если прапорщика покусает хомяк-оборотень, то тот станет вообще страшным существом. Прям таким страшным, жуть, господин президент, после первого же случая такое строжайше запрещено. Того обращенного мы в полнолуние к врагам закинули. И что? Да ничего. На 200 километров вокруг. Все захомячил. Запереть подальше и поглубже, и использовать как оружие последнего довода. А как тогда с разработкой новой бомбы, которую хотели сделать таким оружием? Отменяйте. Хомяк-оборотень-прапорщик эффективнее, дешевле, а главное экологически чище. Да и звучит более устрашающе, чем атомная бомба. Вот-вот, атом же маленький. Чего там бояться, для любого угроза скинуть такую бомбу будет смешно из-за названия, типа скинем очень маленькую бомбу, а тут прапорщик-оборотень-хомяк, звучит, не очень, если честно, ну да, может тогда сократить, например ПХ, еще хуже, тогда, хомяк-оборотень-прапорщик, сокращенно ХАП, как-то не очень, зато отражает суть и секретность поддерживает, так, все засекретить, да так, чтобы все враги были в курсе, что у нас есть жуткое секретное оружие массового поражения. Сделаем, господин президент, и, мне бы пару сотен некромантов. Нет, огневиков возьми, этих как кур нерезанных, а некромантов мало и пользы от них много. Это как в анекдоте, два студента и лопата заменяют экскаватор, а у нас два некроманта заменяют пару тысяч гастарбайтеров, и главное обходится в 10 раз дешевле, а качество в 20 раз лучше. На поле боя они были бы полезней. Нет, ты хоть представляешь, сколько всего сейчас нужно построить и перестроить, а урожай убирать. Сейчас из-за превращения у нас очень много боевых разумных, а вот тех, кто будет производить еду, которая, между прочим, всем нужна, ну ладно, почти всем, но этих мало, так что можно не учитывать, так что пусть некроманты лучше этим занимаются, благо кладбищ хватает. Странно, что народ по этому поводу не возмущается. А чего возмущаться-то, если у нас теперь государственная религия новая, а в пантеоне есть лич? Ну, может тогда хоть пару заик. Вот тут вообще без вариантов. Они учатся, их дергать нельзя. Хорошо, что враги об этом не знают. Вот пусть и дальше думают, что чуть что мы на них зайцев натравим. Господин президент, к вам Семенов. Зови, Ирочка, непроизвольно виляя хвостами. Здравствуйте, господин президент. В кабинет вошел невысокий, худой, черноволосый мужчина 35 лет. Проходите, Петр Иванович. Ирочка, меня сегодня по пустякам не беспокоить. Конечно, господин президент. Все трое обитателей кабинета проводили взглядами великолепный, шикарный, хвост Ирочки и вернулись к обсуждению государственных дел. Итак, Петр Иванович, знакомьтесь, генерал Бубликов. Он у нас главный по военной части. А это Семенов Петр Иванович, наш эксперт по многим, теперь уже не паранормальным делам, а также главный исследователь зайцев. Приятно познакомиться. Взаимно. Я бы и сам не отказался бы этих заек исследовать и поплотней. Отставить богохульство. Не стоит, господин президент. Эти зайки вполне нормально к этому относятся. Сам уже исследовал нескольких, весьма плотно. У Семенова сделалась такая довольная морда, что двое других судорожно начали прикидывать, где взять лимон, чтобы скормить этому везучему гаду. Вы лучше по делу рассказывайте. Да-да, по делу, так по делу. По вопросу обычных зайцев могу сказать, что наши гости их за родню не считают. Значит, зайца священным животным делать не нужно? Именно, то же самое и со змеями. Они что тех, что других к своим богам не приравнивают, и даже спокойно в пищу употребляют. Чё? Да-да, генерал, зайки отказались жрать одну траву и затребовали мясо. Зайчи жаркое слопали и не поморщились, даже когда узнали из кого оно, и кто додумался такое им подсунуть. Да никто, случайно все вышло. А это же каннибализм получается, они же наполовину зайцы. Полностью с вами согласен, генерал. Я также поинтересовался у них этим вопросом. И как, опрашиваемая мной зайка заявила, что, я же еще наполовину человек и что, мне теперь и людей не жрать. А че, жрут, не замечал, если честно. Ну, если что, у меня есть иммигранты узкоглазые. Так, Бубликов, а откуда это у нас иммигранты? И почему я не в курсе? Иммигранты наползли после того, как мы выпустили новые агитационные плакаты. И генерал для наглядности достал один такой. На плакате были стандартные для таких агитационных плакатов надписи, но вот изображение сильно отличалось. По центру на плакате была изображена Ирочка в бикини, камуфляжной раскраски, справа от нее стояла зайка в таком же наряде, а слева лисичка, все в той же экипировке. К тому же, троица стояла так, чтобы было видно, что хвостики настоящие. «Оставьте-ка, генерал, мне плакат, для изучения. Может и остальные версии прислать, шлите. И все ж, зачем нам иммигранты? Так тех же гаишников кормить-то нужно, да и суккубам на развод отдавать. Из этих такие вербовщицы получаются, час и клиент готов родину продать. Сколько их уже? Кстати, а то ведь после того инцидента в нашем мире осталось всего 6 представительниц этой расы, остальных забрали. Сейчас 124, а можно нескольких в мой центр направить, для исследования, обломишься. Комментарий к глава 23. https://money.yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yandex.ru/yand 918. Глава 24. Операция на Какаши проходила 4 часа и закончилась успехом. Хотя ничем другим она закончиться и не могла, а то, что продолжалось так долго, так это для того, чтобы нагнать побольше драматизму. Если бы я закончил ее за 10 минут, как я это могу, то остальные не восприняли бы это как что-то сложное и утомительное. Да и пришлось мне помучиться, чтобы у Какаши ближайшие 2 дня были озвученные симптомы. Помимо этого, конечно же, напакостил по мелочи, но тут никакого вреда здоровью, разве что психическому. Сейчас отдыхал от трудов, проведенных за ужином, приготовленным цунами. Напротив меня сидел мелкий нытик. Все его попытки нудить о том, что мы все помрем, были нами проигнорированы. Мне было плевать на мелкого нытика, как и Саске, а Сакура была сосредоточена на Учихе и ничего вокруг не замечала. Какаши же сейчас видел счастливые сны. Я ему для этого духа специального подогнал и даже сценарий сна тому выдал. Ему в красках должен сейчас сниться сон, как в анекдоте, где очнувшемуся пациенту в хлам бухой врач сообщает, что операция по удалению аппендицита прошла успешно, но он теперь не тракторист Михалыч, а девочка Маша. Как и ожидалось, Какашкину сон понравился. Уже к концу ужина мы услышали полный ужаса и отчаяния вопль, доносящийся из комнаты, в которой оставили Какаши. Сработали вообще довольно грамотно. Я остался охранять алкаша и его семью, а Саски с Сакурой ринулись проверять, что там с Собакиным. Впрочем, мне, чтобы знать, что там происходит, бежать куда-то и не нужно, Бейкуган и отсюда все прекрасно видит. Сладкая парочка застукала Какаши в холодном поту, выпученным глазом и спущенными штанами. Мне-то понятно, что он после такого сна, да еще и моих предложений, решил проверить, не отрезали ли у него хозяйство, но вот для Саски и Сакуры картина выглядела совершенно по-другому. Судя по их лицам, после того, как они вернулись от Какаши, можно было сделать вывод, что его авторитет, если такой и был, упал ниже уровня плинтуса, и активно начал копать к центру планеты. Следующий день прошел довольно спокойно. Какаши подкатывал шары к цунами, мелкий нытик ревел по углам и предрекал нам скорую мучительную смерть. Охрана и алкаша занимались по очереди. Тот сейчас ходил, договаривался с людьми, а кто-то из нашей тройки его сопровождал. И вот когда была очередь Саске, ко мне подошла Сакура. «Наруто, а у тебя не осталось того лекарства, которым ты Какаши-сенси опоил?» «Осталось, а что? Ну, можешь мне его отдать?» «Сакура, у тебя что? Чакроистощение, разрывы чакроканалов, повреждение мышцы, смена пола неожиданно произошла?» «Что? Нет. Тогда зачем тебе зелье?» «Ну, это, и при чем тут смена пола?» «А при том, Сакура, что зелье я готовил индивидуально под Какаши, а побочный эффект, которым ты заинтересовалась, был вызван твоей ошибкой и совпадением пары сотен факторов индивидуальных для каждого шиноби. понятно», — очень поникшим голосом протянула Сакура. «Ну, понять ее можно. Комплекс у нее, да и у остальных девочек нашей группы, появился довольно сильный. Я-то отучил Хинату таскать ее канонную одежду. И тут подворачивается такой шанс, который переходит в облом. Сакура, если тебе надо грудь увеличить, так воспользуйся предназначенными для этого специальными средствами. Нечего пить бурду, от которой у тебя не грудь вырастет, а неизвестно что, в неизвестном количестве и месте. А такие средства есть?» «Средства, конечно же, есть. Вот, например, особый редкий фрукт. Ты знаешь магазин Кандасана?» «Ну да, была пару раз. А что, видела там девушку?» «Да». Сакура насупилась. «Значит, видела и оценила. Так вот, некоторое время назад она по формам от тебя не отличалась, а потом буквально за месяц стала такой. Так все дело в этих фруктах, возможно. Ее парень мой партнер по бизнесу, он много с кем торгует, так что вполне может быть, что у него они есть или будут после очередной поставки товара. И сколько такой будет стоить? Где-то около 500 000 рё за штуку. Сколько? А чего ты хотела, Сакура? Товар редкий, добыча этих фруктов, это миссия ранга А. Поллима, это я тебе цену для своих называю. Попробуешь сама купить, тебе вообще не продадут. Скажут, что нет таких, потому, что на них очередь. А еще какие-нибудь способы есть? Есть. В госпиталь сходи, там такие операции делают, хотя стоить они будут еще больше. Хотя, есть еще один способ. Какой? Могу продать свиток с техниками особого массажа и спецмазь по рецепту из свитка приготовить. Но делать нужно все по инструкции, иначе результата не будет, а может даже регресс произойти. И сколько? Свиток с техниками отдам за 20 000 рё и еще 5 за приготовление мази. И когда готово будет? При этом Сакура выгребала все свои наличные средства. До ужина управлюсь. Про эффекты я сказал правду, да и про инструкцию. Вот только там их две, одна на мазь, а вторая на массаж. В первой ничего такого нет, нанести определенное количество на грудь и втирать круговыми движениями в течение 5 минут. После двухнедельного курса твердый второй размер Сакуре обеспечен. Но, там же есть свиток с массажем, который уже просто наеб чистой воды. В нем показаны в принципе те же действия, что и нужны, но там написано, что втирать мазь должен черноволосый, черноглазый молодой парень. Никого не напоминает? Буду угорать с физиономии Учихи, когда Харуна придет его об этом просить. Ну или с душевных терзаний Сакуры, или с них обоих, если она все же попросит, а он не откажет.